Здравия желаю всем нашим слушателям. Вот и отшумели колядочные празднования, уже встретили нарождающееся солнышко. И пришла череда праздников по современному стилю. А именно, встреча Нового года. И уже традиционно Старого Нового года. А с вами, как и всегда, как и прежде, Василий Васильевич из «100 заказов» на Народном славянском радио. И поскольку новогодняя ночь – это ночь чудес и магических превращений, и решил я отдать этот весь выпуск «100 заказов» удивительному человеку. Может быть, немного волшебнику. По-моему, просто хорошему, душевному человеку, который как будто из рога изобилия вывалил на меня огромное количество заказов на этот праздничный выпуск. И я с замиранием сердца представляю, мои дорогие друзья. Андреева Елена. Я не буду ничего говорить от себя. Я буду читать ее поздравления и включать песни между поздравлениями. А вы слушайте и проникнитесь всей глубиной ее открытого сердца и доброй души. Ну и по традиции, поехали. С Новым годом поздравляю свою внучку Андрееву Даночку из города Новокузнецка. Моя дорогая внученька, пусть новое лето принесет тебе новые знания и понимание этого мира. Пусть в твоей жизни чаще светит солнышко и согревает тебя, как ты согреваешь нас своим появлением. Я тебя очень люблю. Твоя бабушка Лена, город Москва. Дети, а ну быстренько встанем в хоровод. Сейчас я для вас спою песенку. Дети, предупреждаю, Снегурочку за косу не дергать. Вам понятно? Этот день с тобой мы ждали, в эту ночь почти не спали. Столько праздничных хлопот, ведь сегодня Новый год. Мы друзей своих позвали, елку дружно наряжали, дождик, серпантин, игрушки и, конечно же, хлопушки. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Сереже, Маше, Свете, всем на белом свете. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Кате, Саше, Пете, всем людям на планете. Ну и вот звонок нам в двери. Смотрим и глазам не верим. Дед Мороз, а с ним Снегурка, а в руках подарков сумка. Говорит нам Дед Мороз: я подарки вам принес. Всем без исключения, Оле, Тане, Жене, и Роману, и Катюше, и Алисе, и Андрюше. Чтобы справить Новый год, встанем в дружный хоровод. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Сереже, Маше, Свете, всем на белом свете. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Кате, Саше, Пете, всем людям на планете. Новый год наступил, отогрел нам сердце, подарил нам сказку, подарил нам детство. И под детский смех и песни мы зажгли гирлянды. Скоро над страной раздастся бой курантов. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Сереже, Маше, Свете, всем на белом свете. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Кате, Саше, Пете, всем людям на планете. Новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Дети, предупреждаю, принесет. Снегурочку за косу не дергать. Людям на планете. Новогодний хоровод пусть нам счастье несет. Сереже, Маше, Свете, всем на белом свете новогодний хоровод пусть нам счастье принесет. Кате, Саше, Пете, всем людям на планете. Поздравляю своих сестренок из города Новокузнецка. Водягину Наташу, Щербакову Любу, Перепеща Веронику, Майскую Ларису, Воинову Марину с новым 2017 годом. Мои дорогие сестренки, с каждым годом мы становимся все ближе и ближе друг к другу. Пусть крепнет наша родовая связь, наша дружба и взаимопомощь. Мир вашим семьям, здоровья вашим детям. Ваша сестра Алена, город Москва. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. Если снежинка не мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней. И обернется снежинка вдруг жар птицей в руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Поздравляю род Бобровских из города Калининграда с Новым годом. Мои родные Танюша, Женя, Ярослав, Машенька. Уходящий год принес нам испытания. Пусть наступающий принесет удачу, радость и благополучие. Здоровья и любви. Мира и изобилия вашему дому. Алена. Чьей-то рукой запущенный нежно поет метелица песню свою идущему. Столько тревог и кажется, сердце сбитое не справится. Но ради самого важного с нами любовь останется. Ведь нам никуда не деться, все будет как положено. Только от сердца к сердцу в мире пути проложены. Время, шутя, играет, делает первый ход и как волшебник меняет. свечи мерцают ласково. Каждый из нас единственный, в каждом из нас прекрасное. Сотни веков решаем, кто мы на белом свете. Но разгаду бываем, счастливы мы, как дети. Но нам никуда не деться, все будет как положено. Знаем одно лишь средство, верить во все хорошее. Время, шутя, играет, делает первый ход. И как волшебник меняет старый на новый год. Время, шутя, играет, делает первый ход. И как волшебник меняет. Поздравляю своих племянников Кузнецову Нину и Водягина Сашу из города Новокузнецка с Новым годом. Желаю от всей души любви и благополучия в ваших семьях. Пусть ваши дети радуют и наполняют нас своим цветом и любовью. Пусть ваши половинки согревают и берегут вас. Тетушка Алена. Огни поздравляю свою сноху Андрееву Екатерину из города Новокузнецка с новым 2017 годом. Катюша, в этом году ты стала для меня доченькой. Как вторая мама, я желаю тебе спокойствия и терпения, женской мудрости и великой силы любви, которая творит чудеса. Благословляю тебя и люблю. Мама Лена. Белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал и пела ямщицкой печали веселым своим рысакам. Белый, белый, белый снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег, мне ночами снится. Сами кони летели быстрее, быстрее, и вдруг все беды в метель улетели, лишь чистое поле вокруг. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег, мне ночами снится. Снег, кони мои птицы. Белый, белый снег, мне ночами снится. Мне хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега поля уносили. Снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег, мне ночами снится. Снег, ветер за плечами. Белый, белый, белый снег, снится мне ночами. Белый, белый, белый день, кони мои птицы. Белый, белый, белый снег, мне ночами снится. Андреева Елена и программа «Пространство женщины» поздравляют слушателей с Новым годом, уважаемые слушатели Народного славянского радио. От всей души и от моего личного пространства женщины поздравляю вас с новым 2017 годом. Желаю каждому из вас любви, радости и благополучия. Желаю обретения и дарения, создания прекрасных пар. Любите и дарите свою любовь. Будьте любимы и счастливы. Пусть озарение сейчас настанет, минувшие уйдут ненастья, и в Новый год, легко шагая, создать свое пространство счастья. девочка, елка лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Андреева Елена и программа «Пространство женщины» поздравляет сотворцов Народного радио с Новым годом и желает: «Одной семьей мы стали дружной, и сеем мы добро и лад, считаем наше дело службой, и каждый потрудиться рад, от сердца к сердцу согревая своей душевной теплотой, поток ведический пускаем и с Новым годом поздравляем, ведь правым делом обретаем мы опыт, радость, мир земной». И рада встать вместе с вами, войти в союз желанный тот. И от души я всем желаю свершений важных в Новый год. Покрытый поляной пушистым снежком, стучит Дед Мороз ледяный пасашком, и ветви деревьев блестят, как хрусталь, и тают снежинки в ладонях. А жаль, серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки, новогодний снегопад. Серебристые снежинки, словно добрые друзья. Только жаль, снег снежинки, я вас таить в дом не пущу. К вам выйду навстречу и в вальсе кружась, пусть лягут на плечи снежинки. Андреева Елена поздравляет своего сына Юрия с Новым годом. Желаю в прошлое отправить тревоги, ссоры, неудачи и с Новым годом обозначить свои прекрасные задачи. Слова не мальчика, но мужа желаю я услышать скоро. Целую, сердцем прижимаю, на светлый путь благословляю, и в жизни я твоей желаю расцвета, мира дому. Желания с загаданы давно. Пусть начнется год с белой-белой полосы. Он придет ровно в полночь и станет светло. Новый год нам подари и наполни каждый день волшебством. Я желаю всем самой искренней любви. Пусть она вместе с счастьем придет в каждый дом. Новогодняя сказка, белый ангел с высоты. Новогодняя сказка. Поздравляю своих друзей из города Новокузнецка с новым 2017 годом. Дорогие мои друзья, потому мне и дороги, что познаетесь вы в моей жизни и в радости, и в трудностях. Именно благодаря вашей помощи и поддержке я смогла в уходящем году перейти на новый уровень моей жизни и достичь новых результатов. Низкий поклон вам. Желаю, чтобы в новом году наша дружба крепла, чтобы в ваших семьях царили любовь, мир и благополучие. Пусть ваша жизнь наполняется самыми яркими красками, а судьба дарит свою благосклонность. Искренне ваша Андреева Елена. Посидим за столом и шампанское ставить пора. Всех друзей позовем мы в свой дом, будем с ними гулять до утра. Улыбнувшись Проснувшись, ты скажешь «люблю», я тебя поцелую в ответ. Ни одна я сегодня не сплю, и весь мир в этот вечер согрет. И Новый год, и Рождество нам принесут немного счастья. Нас охраняет так ненастья только любовь под Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить только под Новый год, на новые года. Нас охраняет от ненастья только любовь под Новый год. Наша заветная мечта сбудется, если будем верить только под Новый год, на новые года. Только под Новый год, на новые года. Поздравляю Самсонова Сергея из города Екатеринбурга с Новым годом. Благодарю за то, что ты где-то рядом. Пусть эта жизнь и Новый год подарят тебе любовь и откроет твое сердце для искренних чувств. Желаю свершения твоих самых важных задач и достижения самых заветных целей. Елена, город Москва. Всех сегодня желаниями новыми ветки сосновые украшают повсюду люди. А давайте мы будем здоровыми и счастливыми будем. А давайте мы будем здоровыми и счастливыми будем. Снежинками неторопливыми падает счастье, ловите люди. Давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. Бьют часы на башне старинные, с Новым годом, люди. С Новым годом, люди! А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. Yeah. Ну, вот и подошел к завершению наш новогодний выпуск «Стола закатов». И по традиции я хотел уже объявить о времени выхода выпусков. Но сегодня я этого не сделаю. И вот почему. Мы просто уходим на каникулы. Да-да, как и все люди, мы берем некоторое время, чтобы сделать перерыв. И уже в новом году выйти в эфир обновленным форматом и, возможно, с новым названием. Также в новом году мы запланировали много изменений, о которых вы узнаете в свое время. Об одном уже скажу сразу. У нас будет новый сайт и новый домен, поэтому следите за новостями. Ну а пока, всем пока. С вами был бессменный рулевой «Стола закатов» на Народном славянском радио Василий Васильевич. Слушайте славянское радио, и да пребудет с вами сила. И помните, каждое событие в природе и в жизни вашей происходит в определенное богами время и в свои сроки. И как бы вы ни отвергались ее, то, чему суждено случиться, обязательно произойдет.